Глеб Соколов. Савиньи. Совсем мало оставалось до того момента, когда с круга, выхваченного из темноты фонарями, от низенькой одноэтажной диспетчерской, медленно, уже на ходу захлопнув двери, отойдет автобус. Предпоследний на Кирьягань. Будет еще один, через 2 часа, уже последний перед ночным перерывом. Аля, Алевтина Башкирова, работавшая администратором на складе одного из колбасных заводов Главносибирска, Сибирочка, колбасные изделия, не собиралась 2 часа торчать на скамейке у автобусной диспетчерской на конечной остановке. Намеревалась успеть на предпоследний автобус. Для этого надо срезать путь, двинуться не по шоссе, хоть и весьма неприятному для пешеходов, потому что тянулось между 2 промышленных зон, но все же освещенному редкими фонарями, а по узкой дорожке, протоптанной между лесом и кладбищенским забором. Дорожка была освещена лишь отсветом фонарей, которые ярко горели где-то у противоположного края кладбища. Там была церковь и 2-этажное здание администрации. А с этой его стороны, из-за невысокого, 1,5 метра, не больше, забора, виднелись только кресты да старые советские кладбищенские памятники. Фигуры, стеллы, мраморные обелиски, увенчанные красными звездами. «Идти, конечно, там страшно, зато путь короче. Еще неизвестно, где опаснее. Немного пройти вдоль кладбища, где почти наверняка нет ни живой души, или тащиться по шоссе, по которому время от времени проезжают машины. Кто в них сидит? Остановятся? Нападут?» – подумала Аля, свернула на дорогу к кладбищу. И только когда она прошла по ней 50 метров, когда шоссе, по которому шла до этого, скрылось сзади за поворотом, вспомнила про разговоры, которые слышала сегодня утром и днем от подруг на мясокомбинате, которые упорно повторялись в последние дни из уст в уста по всему Главносибирску. «Ну что, друг, ты еще сомневаешься в наших возможностях?» Савиньи холодно смотрел на официанта. В доме, в комнате, где сидела Генина мать, работал телевизор. Его звук доносился до официанта через слегка приоткрытую дверь. Пока, слава богу, мать не обратила внимания на то, что сын вышел из дома. А может, она уверена, что вокруг дома ничего не происходит? Сейчас сын прогуляется и вернется обратно смотреть телевизор? Савиньи поднял глаза к небу. «Сегодня хорошо видно звезды! Космос! Друг, ты боишься сил, которые, как бы тебе сказать, они не от мира сего?» «Нет, не подумай ничего такого. Просто эксперимент. Научно-военный. По орбите кружатся спутники. Новые, секретные. Они влияют. Главносибирск — это дыра. Поэтому его выбрали в качестве объекта. Этот город никому не жалко. Промышленные предприятия давно не выпускают никакой продукции. Население вырождается. Скоро ты Главносибирска не узнаешь. И в том аду, который здесь будет, лучше оказаться моим другом. Я многое могу, на многое способен». Гена завороженно слушал речь гиганта. Она казалась официанту весьма странной. Верзила как-то не походил на простого бандита или хулигана. Сумасшедший! Но речь его лилась очень гладко и была вполне связной. Гена не мог знать, что Савиньи, не останавливаясь, цитировал фразы из прослушанных когда-то передач. «Кстати, зайди сейчас за угол дома. По-моему, там что-то тлеет. Вот-вот загорится». Пальцы Савиньи разжались. Он больше не держал официанта за руку. «Запомни, меня зовут Савиньи», — проговорил Верзила. Гена ринулся за дом. Там, у самой стены, рядом с лестницей лежал штабель старых досок. На верхних досках медленно разгорался небольшой костерок из нескольких сложенных вместе веток, под которые подложены пылавшие газеты. Официант разбросал палки, затоптал подошвами своих тапочек слабенькие языки пламени, только-только начавшие появляться на верхних досках. У него была мысль сбежать, но он опасался за пожилую маму. Не зашел ли Верзила уже в дом? Перед крыльцом Савиньи не оказалось. Войдя с замиранием сердца в дом, Гена обнаружил, что мать все так же смотрит телевизор. Стараясь не привлечь ее внимания, официант осмотрел дом, потом участок. Савиньи нигде не было. Похоже, он оставил свою жертву в покое. Надолго ли? Дорога, которая шла между кладбищенским забором и лесом, срезала длинную петлю, которую делала в этом месте шоссе. То самое, которое петляло между промзонами. На другом конце кладбищенской тропы Аля должна была выйти на асфальт, пройти по нему небольшое расстояние и свернуть на короткую, метров в 50, дорогу, которая вела к конечной остановке автобусов. Когда уже протопало между шоссе и кладбищем значительное расстояние, за кладбищенским забором явственно послышались какие-то странные, пугавшие звуки. Кто-то то ли выл, то ли ухал. Алю охватила паника. Она остановилась, потом развернулась и торопливо зашагала обратно, туда, откуда пришла. Звуки больше не повторялись. «Сейчас я дойду обратно до шоссе и наверняка опоздаю на автобус. На конечной остановке в это время ни живой души. Свет в диспетчерской не горит». Повинуясь импульсивному порыву, девушка вновь развернулась и торопливо, почти бегом, двинулась по грунтовой дороге между лесом и кладбищем. То ли уханье, то ли вой не повторялись. Паника немного ослабла. Но через пару минут кто-то громко завыл за кладбищенским забором как раз напротив места, по которому шла девушка. Она повернула голову. На кладбищенский забор кто-то лез. Торчали плечи, голова, укутанная каким-то покрывалом. Точно привидение в саване. Аля не сомневалась. Это не персонаж из загробного мира. Человек. Тем ужаснее все было. Кто может бегать поздним вечером по кладбищу, охотясь за прохожими, идущими вдоль забора? Опять припомнились разговоры с мясокомбинатовскими подругами про луч с американского спутника, про маньяков, насильников и убийц, которые он побуждает к действию, про множество замученных в Главносибирске девушек. Некуда деться. Она может броситься только в лес, но там, в лесной чаще, где и днем-то никогда не бывает ни живой души, Фигура в саване может сделать с ней все, что угодно. Кричать бесполезно. Вокруг ни души. Разве что охрана кладбища. Но она сейчас сидит где-нибудь там, в домике у противоположного забора. Пока мысли бешеным вихрем неслись в Валиной голове, фигура исчезла за забором. Девушка побежала. В старом заборе были щели. Через них она видела. Преследователь стремительно движется вдоль забора вровень с ней. «Город наш подвергается воздействию какого-то спутника», — говорила Анастасии Сергеевне подруга Галина Петровна. Вместе они работали в конструкторском бюро оборонного завода 20 лет. Знали друг друга прекрасно. «Это американцы. Они испытывают новое оружие». «Нахрена мы им сдались? Бить по нам!» Полным пренебрежения тоном спросила Анастасия Сергеевна, намазывая на кусок хлеба печеночный паштет. «Оружие какое-то!» «Чудачка! Очевидных вещей не понимаешь!» — откликнулась Галина Петровна. «В Главносибирске несколько оборонных предприятий. Они-то и являются целью. Если жизнь города будет дезорганизована, нарушится и работа оборонки. Странная ты, Сергеевна, женщина. Все об этом знают, а ты нет. Про биоатаку-то хоть слышала? Про крыс со ослиными ушами?» Тетки сидели за маленьким столиком в большой, давно не знавшей ремонта комнате отдыха. Столик в углу у двери, чуть в стороне от рабочих конторских столов. Половина столика заставлена пустыми кружками, тарелками, пакетами с сахарным песком, банками с домашним вареньем, пакетиками чая, банками с растворимым кофе. За этим столиком сотрудницы отдела, коллектив был женским, обедали, пили чай, подолгу беседовали. «Какие крысы со ослиными ушами!» — еще более раздраженно проговорила Анастасия Сергеевна. «Не верю я всему этому!» «Поверишь, когда одна из них залезет к тебе на крыльцо!» В комнату вошла третья женщина, Марина, тоже работала в этом отделе. Подошла к столику, примостилась на краешек свободного стула. Глядя широко раскрытыми глазами то на Анастасию Сергеевну, то на Галину Петровну, Марина принялась слушать разговор. Рот ее раскрылся. Сначала чуть-чуть, потом шире. «Самое ужасное, в точности неизвестно, как действует луч. Ну, тот, со спутника. Про то, что из-за него родятся крысы со ослиными ушами, только одно из предположений. Говорят, была передача. Там сказали, будут не крысы, а просто самые обычные люди станут сходить с ума, совершать потом чудовищные поступки. Одно ясно наверняка. Главносибирску придет окончательный конец. Появятся маньяки, убийцы. А я слышала, никакого луча нет», — вступила в разговор Марина. «Просто в Главносибирске будет криминальная война. Наших бандюганов хотят подвинуть бандиты откуда-то то ли из Владивостока, то ли из Хабаровска, а может, с Колымы?» «Еще скажи, с Сахалина!» — недовольно произнесла Галина Петровна. «Чушь это! Нет никаких бандюганов. Американцы работают. Или наши, свои. На своих же космическое оружие испытывают. А что? У нас всегда первым делом на своих испытывают. Результат можно точно измерить». «А я слышала, что слухи про космический луч, который на Главносибирск направлен, Их нарочно распространяют для отвлечения внимания от криминальной войны, которая скоро будет. А чтобы слухи выглядели правдоподобно, бандюганы сами организуют всякие там случаи и нападения. Марина откинулась на спинку стула. «Какие нападения?» – спросила Анастасия Сергеевна. Ей стало по-настоящему страшно. Она подумала о своем доме, стоящем на краю улицы возле пустыря, о дочке. Алевтина ринулась в лес. За ее спиной человек в черном саване лез через забор. Перед этим он уже несколько раз выскакивал из-за него, но каждый раз спрыгивал обратно на кладбищенскую сторону. А потом, в какой-то момент, фигура перекинула через забор ногу. Девушка поняла, в следующее мгновение он спрыгнет на дорогу и набросится на нее. На дороге между лесом и кладбищем у нее точно не было шансов. В лесу был, хоть и весьма слабый, но шанс спрятаться где-нибудь за кустами, за деревьями, в глухой чаще. Аля ринулась туда. Глава 7. Красный мамонт. Ей повезло. Огромная фигура, закутанная с головой в мрачный саван, неловко спрыгнула с забора. Громила, а то, что это высоченный и широкий в плечах мужик, у Алевтины сомнений не было, припал на одно колено. Резвая девушка уже вбегала в лес. Обернувшись, увидела. Верзила в саване был еще только на середине дороги. Хромая на одну ногу, он двигался к лесу и издавал глухой вой. Девушка побежала быстрее. На ее удачу лесок рядом с кладбищем был густой, а главное, между деревьев росли кустарники. Хоть ветви царапали лицо, руки, Алевтина стремительно продвигалась вперед. Обернулась — сзади никого. Она продолжала бежать. Вдруг совсем рядом слева раздался глухой вой. То ли Аля сбилась с дороги и начала забирать в сторону, в то время как человек в саване бежал ей наперерез по прямой, то ли пока она продиралась через кусты, он бежал где-то сбоку по свободному пространству между деревьями. Человек в саване глухо выл. Алевтина едва не закричала от ужаса, хотя все равно... Пусть она и не выдала себя громким криком, верзила в саване обязательно слышал, как она ломает ветви, ее топот, хриплое дыхание. «Все, конец! Сейчас произойдет самое ужасное!» — пронеслось в ее голове. «Ну что, посоветуешь что-нибудь вкусненькое? Всегда мечтал попробовать японскую кухню». Савиньи сел в ресторане ровно на то же место, на котором сидел накануне. Гена встретил его еще у входа в зал. Верзила молча прошел мимо официанта, спокойно расположился за столиком. «Я принесу то, на что у меня хватит денег», — ответил официант. Он трусил. Увидев входившего в ресторан Савиньи, Гена сразу решил, что выполнит все требования гиганта. Деваться некуда. С этим типом явно что-то нечисто. Он намекал на какие-то силы, которые за ним стоят. Скорее всего, так и есть. Уж больно необычно себя ведет. Бороться с какой-нибудь мафией, а может быть и со спецслужбами, бесполезно. Но принеси, а потом раздобудь денег и принеси еще. Я, между прочим, сейчас от твоего дома. Там у тебя «Маманя!» Официант похолодел. «В пенсионный фонд с утра направилась. Сейчас там сидит, книжку в очереди читает!» Как о чем-то совершенно неважном продолжал свиньи. Гигант взял со стола металлический столовый нож, оставшийся здесь после предыдущего посетителя, схватил его одновременно за лезвие и рукоятку и резким движением согнул пополам. «Мать читает книжку в пенсионном фонде, а дом стоит никем не охраняемый. Смотри, вернешься с работы, а там пепелище. Подумай, что проще, строить заново дом или накормить меня, как хорошего знакомого, как старого друга. К тому же я в Главносибирске гость. Обычаи главносибирского гостеприимства обязывают жителей города выполнять желания своих гостей. Или у вас, у главносибирцев, не так? Тогда придется поучить вас вежливым манерам. Вот это что там на соседнем столе?» Свиньи показал пальцем на тарелку, стоявшую на столике через проход. Сидевший за ней с деревянными палочками молодой человек со страхом посмотрел на рыжеволосого детину и сосредоточенно принялся ковырять в еде. «И это темпура!» — слабым голосом ответил Гена. «Тащи сюда такую же!» Резким, грубым тоном распорядился свиньи. Официант, медленно, безвольно опустив руки, поплелся на кухню. Алевтина увидела за деревьями шоссе. Где-то совсем рядом раздался звук автомобильного мотора. «Люди!» Девушка рванула к дороге. Краем глаза видела Верзилу, он был уже совсем рядом. Огромный детина, на голове которого надет какой-то жуткий мешок с прорезями для глаз, уже тянул к ней руки. Из последних сил задыхавшаяся девушка рванулась вперед. Вот шоссе, сноп автомобильных фар. Не помня себя, Алевтина бросилась наперерез. Сильный удар девушку подбросило в воздух. Затем она упала на асфальт. Водитель машины, который ее сбил, остановился, выскочил на шоссе, вызвал скорую и полицию. Никакого человека в черном саване при этом не видел. Девушка была без сознания. В больнице пришла в себя, рассказала про огромного мужика, выскочившего из-за кладбищенского забора. Через два дня ей неожиданно стало хуже. Воспалилась гематома в голове, поднялась температура, и еще через двое суток Алевтина умерла. В день ее похорон на шоссе в районе кладбища ночью была обнаружена машина. Две ехавшие на ней девушки зверски убиты. Полиция установила, у автомобиля лопнуло колесо, он съехал на обочину. После этого на девушек напали. Мимо кладбища часто ходили работники мясокомбината и еще нескольких предприятий, расположенных в промзоне. После этих двух случаев оказаться здесь в одиночку не рисковали не только женщины, но и мужчины. По округе, а потом и по всему Главносибирску поползли слухи о таинственном кладбищенском монстре. «Слушай, ну и клиент у тебя. Он жрет непрерывно, наверное, уже часа три. И все никак не наестся. Сколько он уже слопал? Наверное, чаевых тебе отвалят немерено», — сказал Гене, повар-сушист, готовивший в зале за специальной стойкой суши. С его рабочего места был прекрасно виден столик, за которым сидел Верзила с рыжей, нечесанной шевелюрой. В ответ Гена промямлил что-то нечленораздельное. Савиньи тем временем поднял глаза от тарелки и, заметив за стойкой рядом с поваром в колпаке Гену, поманил его рукой. «Вот что, я наелся, но на всякий случай. Сейчас мне надо уехать в одну поездку за город. Собери мне пакет со жратвой, темпуры положи побольше и этих самых с тунцом и денег. Давай, иди скорее, а то я уже опаздываю. Да, не забудь парочку бутылок пива мне положить. А лучше, знаешь что, положи 5 банок, а то бутылки могут разбиться». Некоторое время назад. Алкоголь позволяет мне заглянуть в самые глубины моей души, думал Савиньи, чувствуя, что понемногу трезвеет. Сегодня он попробовал впервые в жизни сначала пиво, а потом водку. Знакомство гиганта с алкоголем случилось на окраине маленького поселка в 20 километрах от Главносибирска. Длинный забор, за которым товарная станция. Возле забора в разросшейся траве лежат старые шпалы. На них расположились 2 небольшого роста мужичка. На одной из шпал расстелили газетку, поставили на нее 2-литровую пластиковую бутыль с пивом, бутылку дешевой водки, разложили огурцы, зеленый лук и нарезанный ломтями черный хлеб. Савиньи наткнулся на мужичков случайно. В поселок он прикатил на попутном автокране, за которым на жесткой сцепке волочился прицеп с ржавыми трубами. Водитель, огромных размеров толстый мужик, едва умещался в кабине. Но он был настолько добрым малым, что сам остановил машину, когда увидел Верзилу, медленно бредущего вдоль узкого с разбитым асфальтом шоссе. Открыл окно со стороны пассажирского сиденья, крикнул: «Подвезти не надо!» Савиньи охотно забрался в кабину. Гигант был в дурном расположении духа. Если бы не добродушная улыбка водителя автокрана, не веселые истории, которые тот тут же начал рассказывать, Савиньи обязательно через короткое время пристал бы к нему. Неизвестно, чем бы это кончилось. Крановщик, конечно же, не сдался бы без драки. Наверняка ожесточенный и кровавый. Но Савиньи впервые встретил человека, который оказался, о чудо, ему симпатичен. Верзиле даже показалось, что голос водителя автокрана напоминает голос одного актера из комедийной радиопостановки, которую как-то давно с большим удовольствием слушал в материнской избушке. Водитель автокрана шутил и улыбался, не переставая, угостил Савиньи пирожком с мясом. Хотя в кульке были еще пирожки, Верзила не стал брать второй, хотя и был голоден, и в другой ситуации отобрал бы у шофера и пирожки, и деньги, и одежду, не задумываясь. Савиньи вылез из остановившегося на обочине автокрана на самой окраине маленького поселка. Водитель сказал: «Дальше едет на точку, в глухой лес». Подразумевалось, что попутному пассажиру туда не нужно. Савиньи, путешествовавший без всякой цели, молча вылез из кабины автомобиля. Он был по-прежнему голоден, но о том, что не ограбил водителя автокрана, не жалел. И дело было не в том, что Савиньи побоялся связываться с ним. Симпатия, впервые в жизни испытанное к человеку, помешало ему сделать зло. Автокран уехал. Савиньи сошел с шоссе и медленно побрел пешком в сторону видневшихся в полукилометре одно-двухэтажных деревянных строений. Вскоре он вышел к длинному забору, за которым на некотором расстоянии торчали высокие мачты с прожекторами. Метрах в 50 от свиньи у забора сидели два человека. Явно что-то ели. Верзила пошел быстрее. Вот он уже возле них. Савиньи примостился рядом с мужичками на пропитанную каким-то раствором, не позволявшим ей гнить шпалу, принялся, не произнося при этом ни слова, сверлить их по очереди то одного, то другого взглядом. В первые мгновения мужички не могли понять, в чем дело. Прежде чем кто-либо из них раскрыл рот, Савиньи произнес: «Догадываетесь, что я могу сейчас с вами сделать?» Левой рукой слегка прихватил шею одного мужичка, правой другого. Тот выронил кусок хлеба. Мужичков парализовал страх. «Я голоден. Все это должны оставить мне». Верзила снял левую руку с шеи одного из мужичков и показал на разложенную на газетке нехитрую снеть, водку, пиво. «Да ешь, пожалуйста, раз голоден. Конечно, мы ж понимаем». Еле выдавил из себя, с трудом ворочая одеревеневшим языком в пересохшем рту мужичок. «Никогда не пробовал этого». Свиньи показал пальцем на водку и пиво. Его мучила жажда. Он взял в руки бутылку водки. «Не пробовал, так попробуй», — услужливо предложил другой мужичок, перепуганный не меньше первого. Протянул к бутылке руки. Налить гостю водки в стоявший тут же на газетке пластиковый стаканчик. Савиньи перехватил руку мужичка за запястье. «Куда тянешь лапу? Это мое!» «Да просто хотел!» – забормотал тот. Савиньи продолжал крепко держать его за запястье. Свободной левой рукой свинтил с бутылки пробку, поднес горлышко ко рту, сделал большой глоток. Вкус водки напомнил Савиньи вкус одного из приготовленных международным профессором снадобий, которым тот лечил его. Оно было настояно на спирту, но порция, которую за один раз принимал Верзила, небольшая, в водке же хлебнул много. Как будто это вода, и он, мучимый жаждой, хотел напиться. Спиртное обожгло горло. Резкий вкус, неожиданный спазм. Хотел выплюнуть водку, но как-то сам не понял как, проглотил ее. Тут же закашлялся. Мужички смотрели на него с ужасом. Тот, которого свиньи держал за руку, попытался ее выдернуть, но Верзила тут же сжал ее крепче. Давно ничего не ел. Водка ударила в голову. Минуту сидел, не шевелясь. Потом зарычал и, поставив бутылку на шпалу, резким движением сломал мужичку руку. Тот закричал от боли, глазами с расширившимися зрачками уставился на свиньи. Верзила смотрел вдаль и на мужичка не обращал внимания. В голове свиньи бурлили мысли. Одновременно и хотелось в общество, поговорить с кем-то, привязаться к кому-нибудь и спеть. Правда, никогда до этого не пел. И даже сплясать, хотя не представлял, как это делается. Чувствовал в руках и ногах зуд. Вот-вот они начнут ходить ходуном. Думал, где бы ему сейчас найти общество, в котором сможет осуществить обуревавшие его желания. Медленно перевел взгляд на второго мужичка. Тот настолько парализован страхом, что не в состоянии даже позвать на помощь. Верзила отпустил сломанную руку. Первый мужичок застонал, тут же поднялся со шпалы. Придерживая сломанную руку, баюкая ее, торопливо посеменил вдоль забора. Свиньи испытал прилив сил. Настроение прекрасное. Взял с газетки пластиковую бутыль с пивом, свинтил и отшвырнул в траву пробку, начал пить большими глотками. Потом с аппетитом принялся за разложенную на газетке закуску. Настроение стало еще лучше. «Ну и уроды же вы все!» — воскликнул Савиньи и расхохотался. Хлебнул пивка, поставил бутыль на шпалу, опять захохотал, хлопнул сидевшего напротив мужичка по плечу. Тот опрокинулся навзничь. Торопливо встал на четвереньки, отполз от свиньи на несколько метров. Верзила хлопнул себя по коленке, захохотал громче прежнего. Мужичок, преодолев метра четыре на четвереньках, встал на ноги и, не оборачиваясь, побежал, почему-то прихрамывая на правую ногу, в сторону дороги, туда, откуда недавно появился гигант. Свиньи в его сторону уже не смотрел. Опять взял бутыль с пивом, сделал несколько больших глотков, доел закуску, потянулся к бутыли, обнаружил, что пиво в ней на донышке. Выхлебал его, почувствовал тяжесть во всем теле. Потянулся к водочной бутылке, но руки после выпивки были неловкими. Свиньи нечаянно столкнул пол-литровку со шпалы. Она полетела к земле, застряла где-то между шпалами, горлышком вниз. Водка вылилась. Свиньи не особенно досадовал. Вкус водки не понравился. Напоминал бесконечные времена болезни, которые были его прошлой жизнью. Закуски на газете уже не осталось. Свиньи поднялся со шпалы. Хотелось общения. Но местность, куда ни посмотри, пустынна. Ни одного человека. Лишь виднелась уменьшавшаяся в размерах спина мужичка со сломанной рукой. Верзила издал утробное рычание, погрозил кому-то, сам не зная кому, кулаком. Резко наклонился вниз, вытащил из щели между шпалами пустую бутылку, приложился к горлышку, высосал последние капли. Опять зарычал, швырнул бутылку на шпалы. Она с жалобным звоном разбилась. Медленно двинулся вдоль забора. Фигура мужичка со сломанной рукой все удалялась и уменьшалась. Свиньи она не интересовала. Чувствовал, что из всех возможных обществ ему необходимо только женское. И спиртное сильнее заставляло почувствовать это. Гена направился в сторону кухни. Прекрасно понимал, что отвязаться от свиньи не получится. Но и общаться с ним дальше не намерен. Набил сумку продуктами, засунул в нее 5 банок пива. Оно было в ресторане самым дорогим. Потом пошел к кассе, пробил чек. Вытащил из кармана свои собственные деньги. Отдал за пиршество Верзилы почти всю свою зарплату. Потом взял сумку, чтобы идти к столику. Свиньи уже стоял за его спиной. Верзила спокойно забрал из рук официанта сумку, потом взялся пальцами за лацкан надетого на официанте пиджака. Посмотрел по сторонам. В маленьком коридорчике у самого входа на кухню никого не было. «Денюжки есть у тебя?» Гена с омерзением почувствовал, как огромные лапищи гиганта роются в его карманах. У официанта, после того, как он рассчитался за пиршество Верзилы, еще оставались кое-какие деньги. На пару обедов в их ресторане могло хватить. Свиньи вытащил деньги. Вместе с пакетом полным еды, спокойно ушел. Все произошло стремительно. Анастасия Сергеевна не успела даже вскрикнуть. 10 минут назад Юля открыла дверь своим ключом. Анастасия Сергеевна тут же подскочила к порогу. Едва дочь переступила его, принялась кричать на нее. Рука матери в этот момент легла на дверную ручку. Юля быстрым шагом прошла в комнату. Мать прошла за ней. Нет, чтобы при этом закрыть дверь на замок. Тот, кто неожиданно вошел в дом, поразил Анастасию Сергеевну своим видом. У него были длинные рыжие волосы, чрезвычайно всклокоченные, на руки надеты черные перчатки огромного размера. «Я из леса, из пригорода!» – просипел гость. Анастасии Сергеевне вдруг показалось, напрасно обмерла от страха. Это какой-то знакомый, может быть, по работе. Может, когда-то бывало с ним вместе на военном полигоне. Получив неожиданный удар в лицо, женщина отлетела вглубь комнаты и рухнула на пол. Савиньи не умер после первого курса лекарств. Наступили те несколько дней передышки, о которых предупреждал международный профессор. Они не принесли облегчения. Просто мучиться Савиньи стал по-другому. У него было ощущение, что яд, до этого атаковавший его желудок, сердце и мозг, отхлынул от них. Впрочем, не полностью. Муки стали не такими адскими, но не исчезли насовсем. Но при этом растекся по рукам и ногам. Они начали болеть. Если раньше они болели только когда Савиньи двигался, теперь он испытывал мучения даже когда лежал. Из-за этого почти не спал, а утомление, нервы, которые без того были перенапряжены, делали его совсем слабым. У него неожиданно, хотя он не простужался и почти наверняка не мог ниоткуда подхватить заразу, развилась сильная ангина. Вдобавок из носа текло, да еще и появился кашель, каждый приступ которого, сотрясая на кровати тело Савиньи, причинял ему адскую боль. К тому моменту, когда надо было пить второе лекарство, Савиньи еще не умер от сердечной недостаточности, но был уже в сущности трупом, истощенным, исхудавшим, с воспаленным горлом, которая отзывалась дикой болью на каждое проглатывание слюны. И вот теперь он должен выпить еще порцию дьявольской микстуры международного профессора? Чего-то я опасаюсь, как бы после этого лечения не стало хуже. «Ну, лечение-то здесь ни при чем. Ты имеешь в виду пребывание здесь, в центре?» Двое в больничных пижамах стояли у окна широкого больничного коридора. Корпус, в котором находились палаты, примыкал к высокому зданию того самого медицинского центра, где работал Кагарманов. Один из стоявших у окна был совсем молод, не старше 25, другому уже за 50. Тот, что старше, Матвей, испитого вида, с редкими седыми волосами, с землистым лицом, красными глазами. Молодой Серега, с круглой мордой, красной то ли от ветра, то ли спиртного, маленького роста, плотный, коренастый. «Да, именно. От одних нервов, похоже, загнусь. Форточки и окна, которые открываются и закрываются сами по себе, какие-то привидения, все эти тоскливые вздохи. А вчера, Да, Ибрагимова отделали, будь здоров. Ибрагимов, такой же пациент, как и эти двое, накануне был зверски избит в одном из больничных коридоров. В том, который вел из столовой к кухне, общей на два больничных корпуса. Нападение произошло поздно вечером. Курить в больнице не положено. На улицу не выпускала охрана. Ибрагимов выбрал себе местечко в коридоре. Поздним вечером, когда на кухне никого не было, в полутемном уголке в конце коридора можно курить. Здесь некому делать замечания. В больницу Ибрагимов попал с диагнозом «камни в почках». Потом, когда его нашли избитым, с тяжелым сотрясением мозга, он, запинаясь и с трудом подбирая слова, то и дело впадая в полубессознательное состояние, рассказал. Кто-то сзади окликнул его. Едва Ибрагимов обернулся, в него метнули молнию. Но еще за несколько минут до того, как все это произошло, Ибрагимова охватил ужас. «Загробный страх!» – несколько раз повторил избитый. «Может быть, и это была не молния?» – спрашивали Ибрагимова полицейские. «У тебя просто полетели искры из глаз, да?» Ибрагимов кивал головой. «Я не знаю, ничего не знаю, но было очень страшно. Какая-то тень, она была там, в коридоре. Я знаю, там морг!» «Может быть, это просто кружился в воздухе дым от твоей сигареты?» Ибрагимов опять кивал головой. «Может быть!» После первого же приема лекарства боль в суставах рук и ног стала невыносимой. Савелий сначала стонал, а потом уже и выл в голос. Время от времени его рвало. Сердце опять стало останавливаться. Но трудными были только первые полдня. Потом Сава словно бы втянулся в мучение. Он уже не боялся ни боли, ни того, что сердце билось с перебоями. Был уверен, не остановится. На второй день утром он почувствовал вместе с болью в суставах какой-то зуд. Он был настолько невыносимым, что, пытаясь как-то одолеть его, Савиньи начал двигать руками и ногами. И, о чудо, он вдруг понял, что боль от движений не становится сильнее. Тогда он осторожно сел на кровати, потом спустил ноги на пол и через несколько минут встал. Раньше он бы тут же испытал столь сильную боль, что потерял бы сознание. Боль была и сейчас, но уже не такая чудовищная. Когда мать Савелия вошла в комнату и увидела сына, стоявшим у окна, она упала в обморок. Ресторан уже заканчивал свою работу, когда на входе появился Савиньи. Охранник с испугом посмотрел на него. Днем Верзила слышал, что другие официанты называли его приятеля Геной. «Гену позови», — сказал Верзила охраннику. Тот молча подозвал одного из официантов. «Гену?» — спрашивают. «Он сегодня днем уволился. Днем. Часа в 4 ушел. Насовсем. Уже здесь не появится». Гигант молча развернулся и вышел из ресторана. «Надо валить отсюда», — сказал Матвей, «пока с нами не произошло то, что с Ибрагимовым. Теперь он останется полупарализованным идиотом. Сам знаешь, что говорят. Луч. Военные испытывают спутник. Бабы вон в их палатах уже боятся оставаться. Здесь же больница, а при больнице морг. Сматываться надо». «А я хочу посмотреть. Хотя страшно, но все же любопытно. Как он действует, этот чертов луч?» — проговорил краснорожий Серега. «Мертвецов оживляет?» Матвей снисходительно усмехнулся. «Чудак! Это же военные технологии! Кто тебе скажет, как он действует? Возможно, наши военные и сами не знают, как. Думаешь, случайно луч на больницу направляют? Здесь воздействие проверить проще. Думаю, кто-то из врачей в курсе всех дел. Обследует пациентов как бы потому, что лечит их. А сами смотрят, как подействовал луч. Сволочи! Получают деньги за то, что над народом эксперимент ставят. А может, это американцы?» «Может. Ничего исключать нельзя. Вот что. Я тебе расскажу про одну штукенцию. Произошла со мной сегодня утром. Вернее, еще ночью. Ну, знаешь, самый последний час перед рассветом. Только ты никому не рассказывай». Матвей поманил Серегу пальцем, чтобы тот придвинулся ближе.